Хьюго заметно расслабился. Переход от молнии и самоубийства был длинным и трудным, но беспокойство осталось. Он надеялся, что девушка справится с Ленсом. Крепкий парень этот Ленс. Хорошо бы вернуться к ней и помочь. 15 лет — очень большой срок. Ему будет почти 50. Хьюго следил за знаками на обоих берегах канала, пока не увидел впереди здание склада и причал, на котором рядом с грудой пустых бочек от горючего виднелась фигура. Хьюго тревожно напряг глаза. Видимость была отвратительная. «Кто это?» — спросил он сам себя. Человек выпрямился и подошел к краю причала. С непокрытой головой, в мятом деловом костюме, человек этот держал в руке дробовик, и прошло еще несколько секунд, прежде чем Хьюго узнал его. «Боже! Это босс!» Хьюго почувствовал, как стеснило грудь и подвело живот, стало труднее дышать. Бенедикт Вандербилл прыгнул на палубу, едва дикий гусь коснулся причала. «Что происходит?» — спросил Бенедикт, как только они оказались в рубке. «Я думал, вы в больнице», — ответил Хьюго. «Кто вам сказал?» «Ваша сестра». «Вы ее видели? Где она?» «Я отвез ее на зимородок, как вы и велели. Она отправилась кончать с Ленсом». «Кончать с Ленсом? Она с ним заодно, идиот! Она не с нами! Она все знает, все!» «Но она сказала...» Хьюго пришел в ужас. Бенедикт оборвал его. «Все раскрылось. Надо убираться. Прикажите экипажу принять в трюм это горючее. Как резервуары с водой?» «Полны. Продовольствие?» «Полный запас». «Насколько?» «Недели на три, если экономить на 4». «Слава богу!» Бенедикт вздохнул с облегчением. «Шторм продлится еще 3 дня. У нас есть время. Нас никогда в нем не найдут. К тому времени, как прояснится, мы будем далеко». — Куда мы? В Анголу? — Боже, нет, надо убраться подальше, в Южную Америку. — В Южную Америку? — Да, мы сможем дойти, если запастись топливом. Хьюго помолчал, привыкая к этой мысли. — Сможем, — повторил Бенедикт. — Да, — согласился Хьюго, — сможем. Он впервые внимательно взглянул на Бенедикта и увидел, что тот взвинчен, глаза налились кровью и глубоко ввалились. Подбородок покрывает щетина, и вообще у него загнанный вид, как у преследуемого зверя. Он был грязен, и на костюме виднелась какая-то полоска, похожая на высохшую рвоту. Ну, а куда потом? Впервые с того времени, как он познакомился с Бенедиктом, Хьюго почувствовал себя хозяином положения. Пора поговорить, договориться об условиях. Высадимся где-нибудь в пустынном месте, разойдемся и исчезнем. А деньги? Хьюго говорил негромко. Посмотрел на ружье. Руки Бенедикта суетливо скользили по поверхности оружия. Деньги у меня есть. Сколько? Достаточно, осторожно ответил Бенедикт. Для меня тоже? Попробовал почву Хьюго, и Бенедикт кивнул. Сколько моих? Продолжал Хьюго. 10 000. Фунтов? Фунтов, подтвердил Бенедикт. — Мало, — покачал головой Хьюго. — Мне нужно больше. — 20. Бенедикт понимал, что теперь сила на стороне Хьюго. Руби, изуродованная, лежит в его кабинете, а на него, вероятно, уже расставляют сети. — 50, — решительно сказал Хьюго. — У меня нет столько. — Не шутите, кутило, — фыркнул Хьюго. — Вы их копили годами. —